Мы остановились у заправки. Я пользуюсь его отсутствием, чтобы проверить сотовый. Ни одного сообщения. Ну, конечно, какая же я дура. Дура. Включаю радио и тут же выключаю. Он возвращается. «Будешь выходить? Хочешь чего-нибудь?» Я киваю. Ошибаюсь кнопкой. Стаканчик наполняется какой-то тошнотворной жижей, и я отправляю его в урну. В магазинчике покупаю памперсы для Люси и зубную щетку для себя. Он не трогается с места, пока я, наконец, не соглашаюсь опустить спинку сиденья. Я открыла глаза, когда он заглушил двигатель. «Не суетись. Побудь с малышками здесь, пока в машине еще тепло. Я пойду в дом, включу обогреватель в спальне, а потом вернусь за вами». Снова вопрошаю свой телефон. В 4-то утра. Какая же я дура.